Глава вторая. Поехал в офис. Чуть не взорвался, обнаружив, что свет не выключен. Смирился. В другой раз побесится. Поставил мобильник заряжаться, нашел свою дорожную сумку и, наконец-то, переоделся. Пока возился с одной из штанин, оглядел стопку писем, ожидавших его на столе. Затянул ремень и сразу включил компьютер. Дурные новости позади, остальное лишь неприятности, а неприятности ему теперь по барабану. Все их новые нормы, их гринель окружающей среды, их законы, их лицемерные указы во спасение обескровленной планеты, их расценки, сметы, проценты, выводы, апелляции, рекламации, прокламации – все это лишь пена, пена и ничего более. Ведь среди нас живут люди, люди иного рода, которые при встрече всегда узнают друг друга и которые посвятили его в свою тайну. Правда, он к их числу не принадлежал. Смелости не хватило, и он постарался избавить себя от каких бы то ни было страданий. Только вот оно что. Он больше не мог не знать об их существовании. Анук подкинула ему мертвую птичку, а он добрался аж до курятника. Вернулся разбитым, зато пряности и золото полные трюмы. Пусть останется без награды и картограф, пусть не примут его ко двору. Но пусть уж ему будет дозволено все это переплавить в свинец. Не рассказ о ее жизни так поразил его, а то, что она сказала, обращаясь к его тени. Может быть, он никогда туда не вернется, никогда не попрощается с ней, не узнает, успел ли Самюэль натренировать осла и не услышит голоса недры. Но совершенно очевидно одно, что и уехать оттуда он тоже уже не сможет». Отныне, где бы он ни был и чем бы ни занимался, он будет с ними, будет идти вперед с открытыми ладонями. Анук было глубоко наплевать, где разлагаться, здесь или там. Ей вообще было плевать на все, кроме того, что она только что ему подарила, а у себя отобрала. Говоря словами Кейт, ему ведь все равно ничего не добиться, потому что своим кумирам он и в подметке не годится, детей нет. Умрет в безвестности, но отныне все-таки будет жить. Да, жить. Вот он, его главный приз, спрятанный под паштетами и колбасой. В таком лирическо-колбасном настроении просмотрел мейлы и принялся за работу. Через несколько минут встал и подошел к стеллажу. Отыскал словарь красок и цветов. Одна мысль не давала ему покоя еще с того первого костра. Венецианский, цвет волос с оттенками красного дерева. Краска. Венецианский белый. Бледность подчеркивает красоту златокудрых венецианских красавиц. Так он и думал. Заодно посмотрел в словаре, что такое шамберьер. Ты прав, дорогой. Никуда ты оттуда не уехал. Пожал плечами и уже всерьез взялся за работу. Сплошные проблемы. Ерунда. Теперь у него под рукой длинный хлыст для дрессировки лошадей в цирке и на манеже. До 7 вечера занимался делами, потом отдал машину и отправился домой пешком. Надеялся кого-нибудь там обнаружить. Оба автоответчика, которые он об этом спросил, ответить ему ничего не смогли. Все еще напряженный, шел по улице Патриархов. Проголодался и мечтал услышать звон колокола вдалеке.